Глава 15. Сладкая парочка. Известие о том, что Эва нашлась, застало Митю в лесу, когда он и другие домочадцы отправились вслед за поисковой группой, состоявшей из полицейских кинологов, спасателей и нескольких жителей поселка, узнавших о случившемся и пожелавших помочь с поисками. Полицейских вызвал Валерий, а жители сбежались после того, как Федора и Алла наконец отправились домой. Вероятно, по дороге женщины кому-то рассказали обо всех злоключениях, произошедших в доме, где они были в гостях, и слухи, подхваченные сарафанным радио, быстро распространились по поселку. Вскоре после того, как гости ушли, Митя слышал, как Валерий попросил Аллу увести Федору, заявив, что та действует ему на нервы. Народ начал понемногу подтягиваться к дому, и к моменту приезда спасателей и полиции людей у забора собралось как на митинге. Подъехал и Виктор Степанович. Митя заметил его долговязую фигуру, похожую на окаменевшее дерево, выросшую напротив разбитого окна гостиной. Тот поприветствовал Валерия, вышедшего из дома к нему навстречу, и проворчал. «Говорил же, заколотите окно досками!» Не ответив на приветствие, Валерий послал его к черту, да так злобно и громко, что все, кто был поблизости, вздрогнули и обернулись. «Чего уставились?» Он гневно сверкнул глазами в сторону ошеломленных людей и напрягшихся полицейских. «У вас тут рассвет преступности, дети пропадают, а мне советуют окна досками заколотить. Нет, это нормально, а? Уж лучше бы охрану приставили и обеспечили нам безопасность. Тогда бы с моим сыном ничего не случилось». В тот момент Митя еще не знал, что с Эвой все в порядке, и отметил про себя, что Валерий о ней даже не упомянул. Судя по всему, он за нее не очень-то тревожился. Валерию никто не ответил, лишь глянули мельком и отвернулись. Все понимали, что человек охвачен горем, и только Наталья Павловна, прильнув к нему, прошептала: «Тише, они же не виноваты». Валерий оттолкнул ее, и Митю это покоробило. «Хорош муженек, распсиховался вместо того, чтобы поддержать жену. Ей ведь тоже тяжело», — подумал он. Полицейские и Виктор Степанович отправились осматривать разгромленную гостиную. Тогда и обнаружилось, что пропали почти все пирожки, принесенные Федорой. Заметили это лишь потому, что вечером за ужином их никто не ел, и корзинка оставалась полной. А при осмотре нашлось всего несколько штук, валявшихся рядом на столе. В корзинке же остались одни крошки. Этот факт запротоколировали, сделали снимки, а затем отправились к лесу, чтобы приступить к поискам пропавших Эвы и Тарасика. По пути Виктор Степанович отвлекся на звонок телефона, недолго поговорил с кем-то и сразу уехал. Где-то еще что-то случилось. Все собравшиеся рассредоточились вдоль опушки на расстоянии нескольких метров друг от друга и начали медленно продвигаться вглубь леса, один за другим исчезая за деревьями, словно лес их проглатывал. Вскоре Митя оторвался от шеренги поисковиков, и в поле его зрения не осталось ни души. Сначала до его слуха доносились далекие шаги и приглушенные голоса, оклики и треск веток под чужими ногами. А потом все звуки отступили, растворившись в зеленой бездне, и он почувствовал, как остался совсем один. Он поспешно брел, увязая в рыхлом покрове из хвои и мха, а тени становились все длиннее и подвижнее, но он их не замечал. Перед его мысленным взором маячил образ Эвы, отпечатавшийся в его памяти, когда они, держась за руки, стояли у ворот в лунном свете. В голове крутились слова, которые он так и не осмелился произнести тогда, опасаясь, что они повиснут между ними в ночном воздухе, оставшись без ответа, или того хуже, Эва снова откажет ему, придумав какую-нибудь несуществующую причину. Ему казалось, что она питает к нему взаимную симпатию, но боится признаться в этом не только ему, но и себе самой. «Вот найдется она, и скажу ей», — думал Митя, продираясь через цепкий колючий кустарник. «Скажу, что хочу быть с ней рядом. Всегда». Он представлял ее реакцию, как она сначала удивится, а потом, может быть, смутится и улыбнется той улыбкой, которую он как-то раз видел краем глаза, когда она не знала, что за ней наблюдают. В тот момент он почти не сомневался, что она думает о нем. Внезапно звонок телефона отвлек его от размышлений, и образ Эвы мгновенно исчез вместе со всеми мечтами. Вынимая телефон из кармана, Митя увидел на экране имя Натальи Павловны и почувствовал, как у него холодеют пальцы. Однако тревога была напрасной, новость оказалась хорошей. «Митя, Эва нашлась!» Наталья Павловна говорила сдавленно, но в ее голосе уже не было прежней паники. «Она в каком-то СНТ, Василек, кажется. С ней Виктор Степанович и полицейские. Скоро ее привезут домой». В первое мгновение Мите показалось, что пространство вокруг изменилось, словно все краски вмиг вспыхнули ярче, а лес наполнился едва заметным мистическим сиянием. Огромная давящая глыба страха, лежавшая у него на сердце с момента исчезновения Эвы, внезапно рассыпалась в пыль. Осталась лишь прохладная пустота, в которой пульсировала легкая тревога. С ней Виктор Степанович и полиция, но это значит, что она столкнулась с чем-то серьезным, из-за чего потребовалось их вмешательство. «А Тарасик?» – запоздало поинтересовался он, уже разворачиваясь, чтобы отправиться в обратный путь. «О нем что-то известно? Эва знает, где он?» «Нет, пока ничего. Совсем ничего». Голос Натальи Павловны потускнел, но в следующий миг она добавила, спохватившись. «Виктор Степанович сказал, что у них есть какая-то зацепка. Не очень явная, но все же это лучше, чем ничего. И еще он посоветовал нам вернуться в дом, потому что они скоро подъедут. Ты как, не заблудишься?» «Ну что вы, я этот лес уже вдоль и поперек изучил». Невесело усмехнулся Митя. «Не волнуйтесь за меня». «С тобой рядом есть люди?» «Конечно. Вокруг полно людей», — соврал Митя, не желая тревожить ее еще больше. На самом деле он уже давно не видел ни одной живой души. Они распрощались, и он отключился. Его сердце все еще трепетало. «Эва нашлась!» Он ускорил шаг, поворачивая в сторону дома, и через некоторое время вышел к тому месту, где они с Эвой останавливались в прошлый раз, разглядывая драконьи гнезда. Гнезда были на месте и выглядели устрашающе. Но внезапно Митю охватило любопытство. Захотелось забраться в одно из них и осмотреть его изнутри. Выбрав самую крепкую сосну с гнездом, он обошел вокруг ствола, примеряясь перед тем, как взобраться. Нижние ветки были толстыми, как балки, истончаясь по мере приближения к вершине. Там, где они все еще оставались достаточно крепкими, метрах в пяти от земли, располагалось то самое гнездо. Глядя на него с близкого расстояния, Митя окончательно убедился в его рукотворном происхождении. В ворохе сухих веток отчетливо просматривался каркас прямоугольной формы. Ровные палки одинаковой толщины были скреплены между собой проволокой, накрученной в несколько витков. Любопытство разгорелось еще сильнее, и Митя полез наверх. До цели он добрался на удивление легко, даже не поцарапался и не ободрал ладони, словно всю жизнь только и делал, что лазал по деревьям. Вероятно, тот, кто соорудил здесь гнездо, специально выбрал для этого наиболее ветвистое дерево, чтобы было удобно туда подниматься. Из гнезда с сердитым цвирканьем выскочила белка и вскарабкалась наверх по стволу, осыпав Митю дождем из мелких кусочков коры. В глаз ему попала соринка, и он заморгал, а когда вновь обрел способность видеть и заглянул внутрь гнезда, заморгал вновь, теперь уже от удивления. На дне, устланным слоем сухой хвои и листьев, лежал надкусанный пирожок, подозрительно похожий на пирожки, принесенные Федорой, закопченный и потрескавшийся с темной начинкой. Выглядел он так, словно появился здесь совсем недавно, еще не расклеванный птицами, не расквашенный дождем и не припорошенный хвоей. Скорее всего, это был тот самый пирожок, и вряд ли его принесла птица. Едва ли здесь водятся птицы, способные схватить и поднять наверх такую крупную добычу. Митя потянулся за пирожком, чтобы разглядеть его поближе. И в этот момент снизу раздались приглушенные голоса, мужской и женский. Беседовали где-то очень близко, но не громко, словно старались скрыть разговор от чужих ушей. «Не понимаю, зачем ты приехала? Это так рискованно. Вдруг они нас заподозрят? Сумасшедшая!» — прошипел сдавленный мужской голос. Я боялась, что без моего чуткого руководства ты провалишь все дело. И я скучала. Проворковал елейный женский. А затем послышался звук поцелуя, сопровождаемый чередой шорохов и потрескиванием веток, словно парочка предавалась любовным ласкам где-то в самой гуще зарослей. «Точно сумасшедшая!» — потрясенно выдохнул мужчина спустя пару минут. «Ты нас погубишь!» «До сих пор ведь не погубила, даже наоборот. Где бы ты был, если бы тебе не встретилась такая сумасшедшая, как я?» Самодовольно рассмеялась женщина. «Кому ты обязан своим нынешним благополучием? Кто наставлял тебя на путь истинный все эти годы? Кто вытащил из долговой ямы, устроив выгодную женитьбу?» Митя, который лежал на дне гнезда и ловил каждое слово, с самого начала догадывался, что женский голос принадлежит его мачехе Ларисе Прохоровне. А в этот момент у него отпали последние сомнения. Мужской голос тоже казался ему знакомым, но пока он не мог определить, кто это. Однако ясно было одно — мачеха шепчется и целуется точно не с его отцом. «Да знаю, знаю, но если мальчишка так и не найдется, я все потеряю. Чёртово завещание!» — проворчал мужчина. «Валерий!» — потрясенно осознал Митя. «Надо же! Я и не подозревал, что они с мачехой знакомы. Вот так папаша, у него сын пропал, а он с любовницей в кустах прячется. Зато на людях корчил из себя несчастного отца. И опасения у него какие-то странные. Что значит все потеряю? О каком завещании идет речь? Надо будет спросить об этом у Эвы, может быть, она что-нибудь поймет. Представляю, как она удивится, когда узнает. Лариса Прохоровна и Валерий, сладкая парочка, кто бы мог подумать». Тем временем Лариса Прохоровна продолжала. «Меня слегка тревожат слухи о лесном маньяке, но я не очень-то в них верю. Куда больше меня тревожит девчонка. Уж не сама ли она отвела мальчишку в лес и там бросила, чтобы избавиться от обузы? А может, не просто бросила, а удавила?» «Вряд ли она на такое способна. Размазня с кучей комплексов, трусиха, тихоня». Митя непроизвольно скрипнул зубами, услышав, как Валерий отзывается о своей падчерице. «В тихом омуте черти водятся», — возразила ему Лариса Прохоровна, подливая масло в огонь, полыхавший в сердце Мити. «К тому же она внучка этой чокнутой бабки с пирожками. Как там ее? Федоры. Я была очень удивлена, когда узнала. Прямо бразильский сериал какой-то. Я словно сама в мыльную оперу попала, когда в дом заявилась Федора и Алла». «Да уж, сюрприз так сюрприз». «А ты уверен, что твою жену действительно удочерили, а не взяли под опеку?» Встревоженно поинтересовалась Лариса Прохоровна. «Имея в виду, у этих статусов разные права». «Удочерили, не сомневайся», — заверил Валерий. «Я это сразу выяснил, как только узнал о наличии у Натальи настоящей матери». «Мне показалось странным, что у нее и у Аллы отчества одинаковые. Наталья говорит, что приемные родители всю жизнь скрывали от нее факт удочерения. А значит...» Вряд ли они оставили ей настоящее отчество и фамилию. «Это просто совпадение. Биологического отца жены звали точно так же, как приемного. Павел — распространённое имя, ничего удивительного». Слушая, как мачеха и Валерий обсуждают мать Эвы, Митя недоумевал. Какое им дело до того, удочерили Наталью Павловну или же взяли под опеку? Такое впечатление, что они что-то замышляют против нее. С тревогой подумал он, чувствуя себя так, словно его мир рухнул второй раз за этот день. Вначале все оборвалось внутри из-за страха за Эву, а теперь, узнав о взаимоотношениях мачехи и Валерия, он испугался за отца. Как преподнести ему эту новость? Ведь отец считает Ларису Прохоровну чуть ли не святой. Да и здоровье у него в последнее время неважное. Что-то серьезное с сердцем. А вдруг он не переживет ее предательство? Но и промолчать Митя не мог. Надо подготовить отца, не вываливать на него все сразу. «Может, сначала аккуратно намекнуть?» — размышлял он. «Расскажу все Эве, когда она вернется, и мы вместе подумаем, как быть, ведь ей надо будет открыть своей матери глаза на ее супруга». Ветки внизу захрустели, а затем голоса начали понемногу удаляться. Митя украдкой выглянул из гнезда, и его взгляд выхватил движение в лесу. Два силуэта, Ларисы Прохоровны и Валерия, скользили между сосен, направляясь в сторону дома, чья крыша, отливавшая багрянцем в лучах заходящего солнца, хорошо просматривалась с высоты. Дождавшись, когда парочка исчезнет из виду, Митя спустился с дерева. На спуск у него ушло втрое больше времени, чем на подъем. Ноги и руки были ватными от пережитого шока и опасений того, что его мачеха и отчим Эвы замышляют что-то ужасное. Придется ему на время позабыть о том, чтобы признаться Эве в своих чувствах. Сейчас самое главное — разобраться со всем этим и не допустить беды. Когда Митя добрался до опушки, у дома стояли полицейские машины и старая Нива Виктора Степановича. Но народ уже успел разойтись, и вокруг не было ни души, лишь ветер, не встречая препятствий, гонял по дороге пыльные вихри, в которых кувыркался одинокий лист бумаги. Митя машинально проследил за его пляской, пока тот, подхваченный новым порывом, не врезался ему прямо в лицо. В следующий миг лист сорвался и понесся прочь, но Митя успел его схватить. Это оказалась разыскная ориентировка, старая, потрёпанная, с размытой черно-белой фотографией. Портретом мальчишки, чье лицо было искажено в ухмылке и отмечено кривым шрамом, протянувшимся от верхней губы к переносице. Под снимком было написано крупным шрифтом: «Олег Бежецкий. 3 года». Имя звякнуло в памяти знакомым отголоском, но сейчас было не до воспоминаний. Решив подумать об этом позже, Митя свернул ориентировку, спрятал в задний карман джинсов и зашагал к дому. За приоткрытой калиткой стояла Эва, закутанная в плед с головы до пят. Из пушистого кокона выглядывало лишь ее бледное осунувшееся лицо, на котором темнели огромные глаза, полные невыразимой тоски. Ее окружали полицейские, один из них записывал что-то в блокнот. Над ними возвышался Виктор Степанович. Чуть поодаль нетерпеливо топтались Наталья и Валерий. У обоих был такой несчастный вид, что у кого угодно защемило бы сердце. Их головы соприкасались, а рука Валерия сжимала плечо супруги. Наталья Павловна не сводила глаз с Эвы, судя по всему, ей не терпелось обнять дочь. На лице Валерия застыла страдальческая мина. Между бровей залегла глубокая складка, четко обозначившиеся скулы выдавали нервное напряжение, а кадык на шее дергался так, словно в горле клокотали едва сдерживаемые рыдания. «Каков притворщик!» — поразился Митя. Не зная правды, открывшейся ему в лесной чаще, он бы ни за что не подумал, что Валерий играет роль. Окинув быстрым взглядом двор, Митя с тревогой отметил, что ни отца, ни Ларисы Прохоровны нигде не видно. Скорее всего, они находились в доме, и это могло означать, что отцу стало хуже, иначе он стоял бы сейчас здесь вместе со всеми. От мысли о том, что отец остался в пустом доме вдвоем с мачехой, неприятно царапнуло сердце. И Митя подумал, что, как бы ни было плохо отцу, оттянуть с разговором не стоит. Ведь от такой женщины, как Лариса Прохоровна, можно ожидать чего угодно. Уж не поспособствовала ли она тому, что отец заболел? От этой догадки Митю словно током пробило, и он застыл столбом перед калиткой. Захотелось броситься в дом и выдворить Ларису Прохоровну из комнаты отца, но голос Виктора Степановича достиг его ушей, меняя ход мыслей. «Митя, ты чего не заходишь? Мы все тебя давно ждем, уже звонить тебе собирались. Решили, что с тобой беда стряслась. Ну как, есть новости?» Виктор Степанович повернулся к нему мрачный, как ноябрьская туча, и как будто постаревший за день на несколько лет. Седины, по крайней мере, заметно добавилось. Митя рассказал ему и остальным о пирожке Федоры, найденном в гнезде, назвав эту конструкцию «охотничьей засидкой». Хотя и сомневался, что ее соорудили охотники. Отсутствие лестницы наводило на мысль о том, что у гнезда другое предназначение. Во всех засидках, которые он видел до этого, имелись удобные прочные лестницы, и пусть ему удалось достаточно легко забраться в гнездо, благодаря частому расположению веток на сосне, но сделать это было гораздо сложнее, чем подняться по лестнице, а для охотников солидного возраста, как, например, его отец, и вовсе могло стать непосильной задачей. «В окрестностях Чернолучья охота запрещена, курортная зона», — покачал головой Виктор Степанович мрачнее еще больше. Да и выстрелов никто никогда не слышал. О таком бы люди сразу в полицию сообщили». «Так и я думаю, что это не охотники», — согласился Митя. «Сможешь показать, где эта засидка?» «Да, это не очень далеко. Оттуда видна крыша нашего дома». «Ну вот и отлично. Пусть эксперты там все обследуют, может, обнаружат еще что-то интересное, кроме пирожков», — сказал Виктор Степанович. Один из полицейских, тот, что держал папку с зажимом, согласно кивнул ему и, заметив, что уже темнеет, предложил перенести осмотр места на следующий день. Условившись встретиться с Митей в 10 утра, полицейские и Виктор Степанович распрощались со всеми и уехали. Едва они исчезли в проеме калитки, Эва бросилась в объятия матери, и обе одновременно разрыдались. Валерий обнял их и забормотал слова утешения, а потом все трое медленно побрели к дому. «Бедный Тарасик», — донесся до Мити жалобный голос Эвы. «Где он сейчас? Что с ним?» Провожая их взглядом, Митя чувствовал, как холодная ярость на Валерия смешивается с ощущением собственной беспомощности. Эва и ее мама угодили в лапы монстра, а он, Митя, ничего не мог для них сделать, по крайней мере, сейчас. Или мог? Конечно, мог. Всего-то и требовалось подойти к ним и вывалить всю правду о том, что Валерий и Лариса Прохоровна — сладкая парочка, и что в их головах зреют коварные планы. Но это было немыслимо. Наверняка его слова прозвучат как бред, а вескими доказательствами он не располагает, и никакого спасения не получится. Эва и ее мама, остро переживающие исчезновение Тарасика, в лучшем случае не обратят на него внимания, а в худшем сочтут досадной проблемой. К тому же его слова может услышать отец, который, скорее всего, поверит своему сыну, и эта правда станет для него потрясением, а у него больное сердце. «Придется подождать», — подумал Митя, глядя на освещенные окна дома, за которыми двигались человеческие силуэты. Три на первом этаже, в холле, и два на втором. Весь третий этаж был темным. Митя хотел дождаться, когда зажжется свет в комнате Эвы, но из окна гостиной, которое, к большому удивлению Мити, каким-то образом успели застеклить, донесся звон посуды, и он догадался, что Эва с матерью и отчимом собираются пить чай. Подумав, что ему тоже не помешает подкрепиться, он поднялся на крыльцо и вошел внутрь, но уже закрывая за собой дверь, вдруг заметил, что свет, лившийся из окон и разбавлявший сумрак во дворе, вспыхнул ярче, словно в доме зажглось еще одно окно. Подумав, что Эва все-таки отправилась к себе, Митя вернулся во двор и посмотрел на ее окно, но оно было темным. Свет горел в другой комнате. Если Митя не ошибался, там располагалась комната Тарасика. Это выглядело странно, ведь все пять силуэтов по-прежнему находились там же, где Митя заметил их раньше. Три на первом этаже, Валерий, Наталья Павловна и Эва пили чай в гостиной, и два на втором. Отец и Лариса Прохоровна, устроившись в креслах, смотрели телевизор. Витражные окна в пол позволяли видеть всю комнату целиком. «Больше в доме не должно быть посторонних». Почему же свет горит на третьем этаже? Может, кто-то поднимался туда и забыл выключить? И в этот момент Митя увидел шестой силуэт. В единственном освещенном окне третьего этажа возникла жуткая человекообразная фигура с ветвистым сооружением на голове, похожим на старое осыпавшееся воронье гнездо. Спустя мгновение она исчезла, и свет погас.